Глава 70. Паровозная топка времени. Этнография. «А чем наше агентство занимается, ты знаешь?» — спросили его в указанных атаманом координатах. «Догадываюсь», — кивнул он, ибо правда уже додумался. «Еще там, в пешем путешествии по Алтаю». «Ну так вот, мы этим больше не занимаемся», — отрезали ему без улыбочки. «А вокруг огромный, невиданный из Алтая город Новосибирск. Как в нем выжить, не имея в кармане ничего, даже чуть забытых москвитов? Но во владении есть пароль, волшебное слово Али-Бабы. Мне посоветовал обратиться к вам атаман Пика. Привет вам передавал». И тогда Сим-Сим открывает створки. «Ага». Лицо служащего преображается в человеческое, ибо там, внутри, вываливается, освобождаясь давно загнанный в лузу шар молодого задора. «Это меняет дело. Они уже в соседней комнате». Призывно раскупорена конфетная коробка, конденсирует ини бутылочка чего-то кавказского, вертится как живой, большой, подсвеченный изнутри глобус. «А куда бы вы, собственно, хотели?» «Это не о глобусе», — мельтешат в виртуальном экране над столом какие-то карты. «Атаман Пика советовал куда-нибудь подальше». «Ага». Теперь на экране, точнее прямо в воздухе, сменяются таблицы. «Так, что же у нас сейчас имеется?» «Во, как насчет Африки?» «Можно юг, можно север». «Север?» «Да, север. Только той же Африки, разумеется». «Ух ты, правда что ли?» От коньячка и конфет он чувствует себя уже совершенно своим. Но тут сучка судьба накладывает свою лапищу. «Да, кстати, как у вас с языком?» «Ну, с русским вроде». «При чем здесь русский?» Вскидывает глаза таинственный друг атамана Пики. «С международным, английским, понятное дело». «Да вообще-то...» Он сникает, волокет надкушенную конфету обратно в коробку. «Вообще-то никак». «Так», — говорит хозяин агентства, гася экран компьютера и опрокидывая внутрь внеочередную рюмашку. Затем он долго смотрит на гостя, затем снова наливает и снова опрокидывает внутрь. «Так, а что, Пика тебя ни о чем не предупреждал?» «Так», — произносит он еще раз. «А ты вообще откуда? Туркменское ханство? Ого!» Некоторое время переваривает, не веря. Потом, видимо, вспоминает о вертящемся перед глазами глобусе и понимает, что Туркмения – это вообще-то не очень далеко. «Однако дружки теперь у Пики», – комментирует он перевариваемое. «Послушай, а может, тебя туда же?» «Да нет, Пика же советовал подальше». «Так, слушай, наливай, наливай, не стесняйся. А в Африку все-таки хочешь?» «Что, ну я же? Хочешь? Нет?» «Может, сделаем те курсы?» «Не горюй, мое агентство оплатит. Хоть пару месяцев пошпигуй тебя английским, а?» «Вот и договорились». «Что спать?» «А, ночевать?» «Точно, как это я?» «Ладно, чего-нибудь придумаем. Только ты уж учись, не волынь». Через 2,5 месяца он уже наемник в Южной Африке. Все-таки атаман Пика – настоящий атаман.